Я взял пропуск. Еще одно преимущество, которое позволит мне контролировать ситуацию в режиме реального времени. Весьма кстати, поблагодарил я. Прямое наблюдение даст нам преимущество в управлении позицией. Закончив обсуждение технических деталей завтрашней операции, мы перешли к планированию наших дальнейших шагов. Кляйн упомянула возможные новые возможности, связанные с United Gas Improvement, компанией, которая, по его информации, также могла стать объектом поглощения в ближайшие месяцы. После часа детального обсуждения я взглянул на часы. Почти 7 вечера. Мне еще предстояло поужинать и хорошо выспаться перед завтрашним решающим днем. Думаю, план ясен, подвел итог я, вставая. Встречаемся завтра в 9:00 у восточного входа на биржу. Я буду в сером костюме и синем галстуке. Все верно, Кляйн протянул руку для рукопожатия. Удачи нам завтра, мистер Стерлинг. Она может понадобиться. Покидая здание, я ощущал странную смесь эмоций. Волнение перед кульминацией операции, настороженность из-за признаков утечки информации, предвкушение крупной прибыли. Все это смешивалось с более глубоким чувством неправильности происходящего. В моей прошлой жизни я многократно использовал инсайдерскую информацию, не особо задумываясь о моральной стороне вопроса. Но тогда это было незаконно. Здесь, в 1928 году, такая практика абсолютно легальна, однако парадоксальным образом я испытывал больше сомнений. Возможно, причина заключалась в том, что теперь я видел целостную картину. Не просто безликие графики на экране компьютера, а реальных людей, брокеров, клерков, инвесторов, чьи судьбы через год будут разрушены Великой депрессией. И хотя рационально я понимал, что мои действия не влияют на макроэкономическую ситуацию, эмоционально невозможно полностью абстрагироваться. Нью-Йорк вечернего июня обволакивал меня теплом и городским шумом. Я решил не брать такси, а пройтись пешком несколько кварталов, чтобы проветрить голову. Проходя мимо газетного киоска, я заметил свежий вечерний выпуск Financial Chronicle с заголовком «Необычная активность в нефтяном секторе вызывает спекуляции». Я купил газету и, остановившись под уличным фонарем, быстро пробежал глазами статью. Журналист отмечал повышенные объемы торгов несколькими нефтяными компаниями, включая Consolidated Oil, и приводил мнение аналитиков, большинство из которых связывали это с слухами о возможных слияниях в отрасли. Прямых указаний на поглощение Consolidated не было, но ситуация явно привлекала внимание. Сложив газету, я продолжил путь. Завтрашний день обещал быть одним из самых напряженных и, возможно, самым прибыльным в моей новой жизни. Кульминация месяца планирования и подготовки. Тем временем я уже размышлял о следующих шагах. Операция с Consolidated Oil только начало. Впереди чуть больше года до черного четверга и море возможностей для человека, знающего будущее. Ночь я провел беспокойную, несколько раз просыпаясь и проверяя часы. В 5:30 утра, за час до звонка будильника, я сдался и встал с постели. Адреналин уже циркулировал в жилах, прогоняя остатки сна. Этот день должен стать кульминацией недель подготовки и планирования. День, когда сотни тысяч долларов капитала превратятся в куда более внушительную сумму, если все пойдет по плану. После быстрого холодного душа я тщательно побрился и надел свой лучший костюм, темно-серый с легкой полоской, пошитый на заказ на Savile Row еще настоящим Уильямом Стерлингом. К нему я подобрал белоснежную рубашку с воротничком на пуговицах, темно-синий галстук с едва заметным узором и начищенные до блеска Оксфорды. Завершил образ скромный серебряный зажим для галстука и серебряные запонки. Ничего кричащего или привлекающего внимания, но каждая деталь говорила о вкусе и положении. За завтраком я просмотрел утренние газеты, ища любые упоминания о Consolidated Oil или Standard Oil. К моему облегчению, ничего значительного не обнаружилось. Лишь краткое упоминание в Wall Street Journal о повышенной активности в некоторых нефтяных акциях без конкретики. Из предосторожности я решил не идти в офис Harrison Partners перед встречей с Кляйном. Вместо этого я отправил телеграмму секретарше Прискотта, сообщая, что задержусь до полудня из-за важной встречи с потенциальным клиентом. Технически это не было ложью. Мои дела с Мэгденом действительно представляли собой клиентские отношения, пусть и необычного характера. Поразмыслив, я преобразил себя в Роберта Грея. Если я буду долго торчать на бирже, лучше позаботиться о том, чтобы меня не узнали. В 8:15 я вышел из дома и поймал такси до Уолл-стрит. Район уже кипел активностью. Клерки, брокеры, Курьеры, все спешили занять свои места перед открытием торгов. Нью-Йоркская фондовая биржа, величественное неоклассическое здание с массивными колоннами, возвышалась над окружающими строениями как храм современного божества, капитала. Я прошел несколько кварталов пешком, изучая атмосферу. Ничто не указывало на приближающееся экстраординарное событие. Обычное утро на Уолл-стрит, только, пожалуй, чуть более оживленное, чем всегда. В небольшой кофейне напротив биржи я занял столик у окна, откуда открывался хороший обзор на восточный вход. Заказав кофе и булочку, я развернул свежий номер New York Times, делая вид, что погружен в чтение, но на самом деле внимательно наблюдая за входящими и выходящими. В 8:45 я заметил Кляйна, приближающегося к зданию биржи. Он был одет в строгий темный костюм и шел с видом человека, спешащего по обычным деловым делам, нисколько не выдавал волнения или предвкушения. Расплатившись, я покинул кофейню и неспешно двинулся к условленному месту встречи. Кляйн заметил меня, сразу узнал в гриме и слегка кивнул. Мы не подошли друг к другу сразу. Еще одна мера предосторожности. «Какая приятная погода, не правда ли?» – произнес он, когда мы наконец поравнялись у подножия широкой мраморной лестницы. «Действительно», – отозвался я, – «идеальный день для прогулки по финансовому району». Мы поднялись по ступеням к входу, где Кляйн предъявил свой постоянный пропуск, а я показал гостевой. Охранник, пожилой человек с военной выправкой и внимательным взглядом, тщательно проверил документы и кивнул, пропуская нас внутрь. «Все готово», – тихо произнес Кляйн, когда мы оказались в просторном вестибюле. «Объявление будет сделано через информационное агентство Dov-Jones в 9:30. Наши брокеры получили инструкции и готовы действовать по сигналу. Как настроение?» – спросил я, когда мы поднимались по широкой лестнице к галерее для посетителей. «Напряженное», – ответил Кляйн. «Много слухов, но ничего конкретного. Большинство трейдеров чувствуют, что что-то готовится, но не знают точно, что именно». Мы вошли в галерею для посетителей. Длинный балкон, опоясывающий торговый зал и предоставляющий превосходный обзор всего происходящего внизу. Я здесь впервые, и зрелище, открывшееся передо мной, впечатляло даже человека из будущего. Огромный зал с высокими потолками и прекрасной акустикой уже заполнялся людьми. В центре располагались специальные посты, где специалисты по отдельным акциям координировали торги. Вокруг них собирались брокеры в белых рубашках и темных костюмах, размахивающие руками и выкрикивающие заказы на покупку и продажу. Сотни телефонов звонили одновременно, соединяя трейдеров с внешним миром. Посыльные в серой униформе бегали между столами, доставляя записки и телеграммы. По сравнению с безмолвными электронными торговыми залами будущего, это напоминало оживший муравейник или рыночную площадь средневекового города. «Пост Сан-Солидатитейл там», – Кляйн указал на одну из торговых станций в восточной части зала, где уже собралась заметная группа брокеров. «Необычно много активности для компании второго эшелона», – заметил я. «Действительно», – кивнул Кляйн. «Все знают, что что-то происходит, просто не знают, что точно. Мы заняли места в первом ряду галереи, откуда открывался наилучший обзор. Рядом с нами расположились другие посетители, в основном бизнесмены и, судя по всему, иностранные инвесторы с сопровождающими их брокерами. На огромных досках вдоль стен торгового зала клерки меловыми палочками выписывали текущие котировки основных акций. Сан-Солидатитейл пока оставалась на уровне вчерашнего закрытия, 35.94. Минутная стрелка часов над главным входом неумолимо приближалась к половине десятого. Напряжение в зале нарастало, гул голосов усиливался. Я почувствовал, как ладони начинают потеть, и незаметно вытер их платком. В 9.25 произошло заметное оживление у информационных аппаратов, установленных вдоль стен. Клерки начали снимать ленты с сообщениями и передавать их руководству биржи. Среди брокеров на полу прокатился взволнованный шепот. «Начинается», — еле слышно произнес Кляйн. В 9.29 председатель биржи поднялся на небольшую платформу и поднял руку, призывая к тишине. Гул постепенно стих, все взгляды обратились к нему. «Господа», — произнес он звучным голосом, — «только что получено важное сообщение от Dov-Jones. Standard Company объявляет о приобретении всех обыкновенных акций Sansolidated Corporation по цене $50 за акцию, что составляет премию примерно в 40% к рыночной цене закрытия. Детали соглашения будут представлены на пресс-конференции в полдень. Торги акциями Sansolidated временно приостановлены до 9:40, чтобы рынок мог адекватно оценить эту информацию. Мгновение стояла мертвая тишина, а затем зал взорвался волной звуков. Брокеры бросились к посту Сансолидатитейл, выкрикивая заказы и размахивая руками. Даже с галереи были слышны выкрики. «Покупаю по 45, даю 47 за тысячу, беру 5000 по 48». Я почувствовал, как сердце колотится в груди. План сработал. Премия оказалась даже больше, чем мы рассчитывали, не 40%, а почти 45%. Наша прибыль будет еще выше. Кляйн, сохраняя внешнее спокойствие, слегка наклонился ко мне. Прекрасный результат. Теперь важно правильно реализовать позицию. 10 минут при остановке торгов длились вечность. Я наблюдал, как брокеры собираются группами, оживленно обсуждая новость, как трейдеры бегают между постами, как клерки меловыми палочками стирают старые котировки, готовясь записывать новые. Ровно в 9:40 председатель биржи снова поднял руку и объявил о возобновлении торгов акциями Сансолидатитейл. Что произошло дальше, можно описать только как контролируемый хаос. Брокеры ринулись к посту компании, образовав плотное кольцо людей. Выкрики сливались в единый гул, руки взлетали вверх с характерными жестами, обозначающими покупку и продажу. Специалист компании, стоявший в центре этого людского водоворота, пытался сопоставлять заказы на покупку и продажу, выкрикивая текущую цену. «Консолидитед, 48,5, донеслось до нас. Покупаю 1000 по 49, крикнул кто-то из толпы. Продаю 500 по 49 с четвертью, отозвался другой голос. Клерки у досок едва успевали записывать меняющиеся цены. За первые 5 минут торгов цена Сансолидатитейл взлетела с 35,94 до 49,25. Рост более чем на 37%. Наши люди уже действуют, шепнул Кляйн, указывая на нескольких брокеров на полу. Мы начали продавать первый блок в 5000 акций мелкими партиями. Я кивнул, не отрывая взгляда от торгового зала. По нашему плану мы должны были продать около 25% нашей позиции в первый час торгов, используя ажиотаж для получения максимальной цены. Цена продолжала расти, достигнув 49,75 к 9,50. Рынок готов принять столько акций, сколько предлагалось, но я понимал, что эта эйфория не продлится долго. Как только первоначальный шок пройдет, спрос может начать снижаться. «Пришло время для второго блока», — сказал я Кляйну. «Скажите вашим людям увеличить темп продаж, пока цена держится около 50». Кляйн кивнул и сделал едва заметный жест одному из связанных в галерее. Тот немедленно направился к телефонам. К 10:15 цена стабилизировалась около 49,50, с небольшими колебаниями в обе стороны. Объем торгов был феноменальным. Уже более 150 тысяч акций сменили владельцев, что было для компании размера Сансолидатитейл беспрецедентно. «Мы продали около 40 тысяч акций по средней цене 49,60», — сообщил Кляйн, вернувшись после короткого разговора по телефону. «Это уже обеспечивает нам прибыль примерно в 560 тысяч долларов. Я быстро провел расчеты в уме. При нашей средней цене покупки 35,50 за акцию, мы действительно уже получили около 14 долларов прибыли на каждую акцию. Для 40 тысяч акций это составляло 560 тысяч долларов. Впечатляющая сумма даже по меркам Уолл-стрит. Нужно ускорить продажи», — сказал я, наблюдая за тем, как клерки обновляют котировки. «Цена начинает снижаться, это может быть началом тренда». И действительно, к 10:30 цена опустилась до 49,25, а к 10:45 – до 48,90. Ажиотаж первого часа начал остывать, и некоторые трейдеры, купившие акции на пике, теперь хотели зафиксировать прибыль. «Вы правы», — согласился Кляйн. «Я дам указание увеличить объем продаж. К полудню мы должны реализовать не менее половины позиций». Мы спустились с галереи и направились к выходу из здания биржи. На улице царило необычное оживление. Брокеры, курьеры и журналисты сновали туда-сюда, обсуждая утреннюю сенсацию. «Прескотт Бразерс на Уолл-стрит, 23», — сказал Кляйн таксисту, когда мы сели в машину. «Там у нас будет удобный штаб для координации остальных продаж». В офисе Прескотт Бразерс нас уже ждали. Младший Прескотт лично встретил нас и проводил в отдельный кабинет, где была установлена прямая телефонная линия с представителями на бирже и тикерный аппарат. «Поздравляю с удачным выбором инвестиций, джентльмены», — сказал он с легкой улыбкой. «Сансолидатитейл стала сенсацией дня. Просто хорошее стечение обстоятельств», — скромно ответил я. «Теперь нам нужно грамотно управлять позицией». Следующие несколько часов прошли в напряженной работе. Мы координировали продажи через 4 разные брокерские конторы, стараясь не создавать слишком большого давления на цену. Я разработал детальный график продаж, учитывающий типичные дневные паттерны активности на бирже. К полудню, когда Standard Oil провела обещанную пресс-конференцию, подтвердив все детали сделки, мы уже продали около 180 тысяч акций, более половины нашей позиции. Средняя цена продажи составила 48,75, что давало нам прибыль примерно в 2 300 000 на этой части. Однако после пресс-конференции на рынке начало ощущаться истощение спроса. Цена медленно, но неуклонно поползла вниз, достигнув 47,50 к 2 часам дня. «Темп продаж нужно снизить», — сказал я, глядя на тикерную ленту. «Давайте сделаем паузу на час, посмотрим, стабилизируется ли цена». Кляйн согласился, и мы передали соответствующие инструкции брокерам. К 3 часам дня рынок действительно стабилизировался, и цена даже немного отскочила вверх, до 48 долларов за акцию. Мы возобновили продажи, но более мелкими партиями, стараясь не вызвать нового снижения. К закрытию торгов в 4 часа мы успели продать еще около 80 тысяч акций по средней цене 47,80. Итого за день мы реализовали 260 тысяч акций из наших 300 тысяч, с общей прибылью примерно в 3 200 000 долларов. Оставшиеся 40 тысяч акций было решено продать на следующий день, когда рынок немного успокоится. Превосходный результат, подвел итог Кляйн, когда мы собирали бумаги, готовясь покинуть офис Prescott Brothers. Даже лучше, чем мы прогнозировали. Мистер Макден будет очень доволен. Я кивнул, ощущая смесь удовлетворения и странной пустоты. Мы действительно провернули блестящую операцию, заработав миллионы на информации, недоступной обычным инвесторам. Но в отличие от других участников этой игры, я знал, что через 17 месяцев все эти люди, так жадно скупавшие сегодня акции, потеряют большую часть своего состояния. Эта мысль отравляла чувство триумфа, не давая полностью насладиться успехом. «Мистер Грей», — окликнул меня младший Прискотт, когда мы уже были у двери, — «если вас не затруднит, я хотел бы завтра обсудить некоторые другие возможности для вашей компании. У меня есть интересные предложения в секторе коммунальных услуг, которые могут вас заинтересовать». «Буду рад», — ответил я, внутренне улыбаясь. Слухи об успешной операции уже распространялись, и брокеры начинали видеть в Роберте Грее перспективного клиента. Выйдя на улицу, мы с Кляйном разделились, договорившись встретиться вечером в офисе Atlas Trading для окончательного подведения итогов. Я направился в сторону центрального вокзала, чтобы затеряться в толпе и убедиться в отсутствии слежки перед тем, как отправиться переодеваться и возвращаться в обличье Уильяма Стерлинга. Нью-Йорк жил обычной жизнью. Люди спешили по делам, такси сигналили на перекрестках, уличные торговцы выкрикивали предложения. Никто не догадывался, что сегодня я сделал один из решающих шагов в реализации плана по подготовке к грядущему финансовому апокалипсису. Мне предстояло вернуться в офис Harrison Partner и делать вид, что ничего особенного не произошло. Играть роль молодого брокера, который, возможно, слышал о сенсационном поглощении Consolidated Oil, но не имеет к нему никакого отношения. Эта двойная жизнь становилась все сложнее, но и все более захватывающей, а главное, невероятно прибыльной. Глава 30. Расчет. Густые сумерки опустились на Нью-Йорк, когда я снова приближался к неприметному зданию на Мюррей-стрит. Последние дни оказались самыми напряженными в моей новой жизни. Бесконечные звонки, тайные встречи с брокерами, координация продаж через 4 разные компании. Грандиозная операция наконец завершилась, и теперь предстояло подвести итоги. На этот раз я решил не рисковать с такси и двигался более осторожно. Сначала на метро до Сити-Холла, затем пешком, делая несколько лишних поворотов, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Тот же узкий переулок, та же неприметная дверь, тот же молчаливый охранник со шрамом на щеке. «Вечер добрый», — кивнул я ему, — «к бухгалтерии». Он узнал меня и без пароля, но протокол требовал соблюдения всех формальностей. В конце концов, именно такая методичность и обеспечивала безопасность. «Проходите, мистер Грей». Он намеренно использовал мой оперативный псевдоним, даже зная настоящее имя. Еще одно правило безопасности. Поднимаясь по лестнице, я мысленно суммировал результаты операции. Цифры складывались в поистине впечатляющую картину. Мы не просто заработали, мы превзошли самые оптимистичные прогнозы. Три коротких стука, один сильнее, и дверь открылась, являя знакомого охранника с кобурой под мышкой. Та же процедура досмотра, те же меры предосторожности. Несмотря на наш успех, а может, именно из-за него, расслабляться нельзя. Кляйн ждал меня в кабинете. В отличие от нашей первой встречи, теперь его стол завален бумагами, и ржевыми отчетами, телеграммами, газетными вырезками. Он выглядел одновременно уставшим и возбужденным. Мистер Стерлинг, он поднялся мне навстречу, позволив себе редкую улыбку. Или мне следует называть вас финансовым волшебником? Я скромно пожал плечами, присаживаясь в предложенное кресло. Просто удачное стечение обстоятельств и точный расчет. Удачное стечение обстоятельств. Кляйн покачал головой, доставая из ящика стола объемную папку. Позвольте мне продемонстрировать результаты этого стечения. За 3 дня операции мы заработали. Он развернул передо мной сводный отчет, где в нижней строке красовалась окончательная цифра, обведенная красным. 3 847 500 долларов. Почти 4 миллиона долларов чистой прибыли. Кляйн постучал пальцем по бумаге. При первоначальных инвестициях в 500 тысяч. Почти 8-кратное увеличение капитала за несколько дней. Должен признать, мистер Стерлинг, я работаю с финансами 20 лет, но никогда не видел подобной доходности. Я не стал разыгрывать фальшивую скромность. Цифры говорили сами за себя. Как я уже говорил, комбинация нескольких факторов. Качественная инсайдерская информация, грамотное использование маржинального кредитования и правильный выбор времени для входа и выхода из позиций. Кляйн аккуратно перелистывал страницы отчета. Особенно впечатляет ваша техника выхода из позиции. Большинство трейдеров, получив такую информацию, бросились бы продавать все акции в первые часы после объявления, обвалив цену и растеряв значительную часть потенциальной прибыли. Ваш же поэтапный подход позволил максимизировать доходность. Я отпил предложенного Кляйном кофе из тонкой фарфоровой чашки. Методичность важнее эмоций, особенно когда речь идет о таких суммах. Кстати, о суммах. Сколько в итоге составили затраты на маржинальное кредитование? Кляйн перевернул несколько страниц отчета. Это еще один аспект, который меня приятно удивил. При стандартной ставке 10% годовых наши процентные расходы составили всего около 6 тысяч долларов. Незначительная сумма по сравнению с полученной прибылью. Именно на это я и рассчитывал. Маржинальное кредитование выгодно именно при краткосрочных операциях. Если бы мы держали позицию месяц или два, проценты съели бы значительную часть прибыли. Кляйн сделал пометку в своем блокноте. Теперь о распределении. Согласно нашему договору, прибыль делится поровну. Мистер Мэгден уже выразил свое удовлетворение результатами и особое личное расположение к вам. Я прекрасно понимал, что значит особое расположение криминального авторитета. Хотя это и открывало определенные двери, но также создавало новые риски и обязательства. Рад это слышать, ответил я нейтрально. Что касается технической стороны распределения прибыли, продолжил Кляйн, ваша доля составляет 1 923 750 долларов. Как вы предпочитаете получить эти средства? Вопрос был непраздным. Почти 2 миллиона долларов наличными в 1928 году. Астрономическая сумма, эквивалентная примерно 30 миллионам в моем времени. Такие деньги нельзя просто положить в банк, не привлекая внимания. Я предлагаю следующую схему, сказал я, доставая из портфеля заранее подготовленную диаграмму. Часть средств, скажем, 300 тысяч, я получу наличными для текущих операций. Остальное предлагаю распределить следующим образом. 500 тысяч перевести на счета подставных компаний, которые мы использовали для операций, еще 500 тысяч инвестировать в государственные облигации через банк Morgan Guaranty Trust под именем Gulf Trust Import, остальное временно оставить под управлением Atlas Trading как резерв для следующих операций. Кляйн внимательно изучал мой план. Разумный подход, диверсификация и постепенность. Мистер Мэгден одобрит такую осторожность. Я заметил, как Кляйн поглядывает на часы. Видимо, у него еще были встречи сегодня. Я решил ускорить обсуждение. Насколько я понимаю, господин Мэгден доволен нашим сотрудничеством и готов продолжать? Более чем доволен, Кляйн откинулся в кресле. Фактически, у нас уже есть информация о следующей перспективной возможности. Универсал Газ Индустрии планирует приобрести несколько меньших газовых компаний на Среднем Западе. Информация от секретаря председателя Совета директоров максимально надежная. Я изобразил заинтересованность, хотя внутренне напрягся. Универсал Газ Индустрии действительно провела серию поглощений в конце 1920-х. Но через два года после краха 1929 года компания попала под расследование правительства и потеряла значительную часть стоимости. Звучит многообещающе. Когда ожидается объявление? Предварительно через 3 недели, Кляйн протянул мне тонкую папку. Здесь базовые сведения. Детали мы обсудим на следующей неделе. Однако, он сделал паузу, и я заметил, как его выражение лица слегка изменилось. Появилась настороженность, которой не было раньше. Однако я должен предупредить вас о некоторых тревожных сигналах. Во время последних дней операций с Consolidated, один из наших источников на бирже сообщил о необычном интересе к этим акциям со стороны нескольких брокеров из Morgan Bank. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что конкретно их заинтересовало? Повышенные объемы торгов перед объявлением. Некоторые брокеры начали задавать вопросы, пытаясь выяснить, кто именно аккумулировал такие крупные позиции. Конечно, благодаря вашей методике распределения покупок через разные фирмы, они не смогли увидеть полную картину. Но сам факт такого интереса очень настораживает. Я понимающе кивнул. Morgan Bank тесно связан со Standard Oil, компанией-покупателем в этой сделке. Их интерес вполне объясним, но потенциально опасен. Насколько серьезна угроза? Кляйн задумчиво побарабанил пальцами по столу. На данный момент минимально. В конце концов, инсайдерская торговля сейчас не является нелегальной, хотя и не одобряется в определенных кругах. Но для следующей операции нам нужно соблюдать еще большую осторожность. Я бы рекомендовал использовать новые подставные компании, возможно, другие брокерские конторы. Согласен, я сделал пометку в своем блокноте. Я уже присмотрел несколько потенциальных фирм в Бостоне и Филадельфии. Географическая диверсификация добавит еще один уровень защиты. Кляйн удовлетворенно кивнул. Отлично. Ваша предусмотрительность впечатляет. Для следующей операции я предлагаю также изменить механизм коммуникации. Возможно, использовать двойное кодирование и промежуточное звено для передачи информации. Он встал из-за стола, давая понять, что основная часть встречи завершена, и подошел к сейфу. А теперь, полагаю, вы хотели бы получить первую часть вашего вознаграждения. Кляйн ввел комбинацию, открыл массивную дверь сейфа и извлек оттуда кожаный портфель. $300 000, как вы запрашивали. В основном банкнотами по $1000, но есть также пачки по 100 и 500 для повседневных операций. Он передал мне портфель, и я почувствовал его внушительную тяжесть. В моем старом мире я привык оперировать миллионами виртуальных долларов на торговых платформах. Сейчас же подобные суммы имели физическое воплощение, что создавало новые логистические проблемы. Остальные средства будут распределены согласно вашим инструкциям в течение следующих 2 дней, добавил Кляйн. Мистер Мэгден просил передать, что хотел бы лично поздравить вас с успешной операцией. Он приглашает вас на ужин в «Синий лебедь» в следующую пятницу. Я понимал, что отказ от такого приглашения не рассматривается. «Передайте, что буду польщен», — ответил я. Кляйн едва заметно кивнул и перешел к заключительной части нашей встречи. «На следующей неделе нам предстоит уладить еще несколько формальностей. В частности, создание новых подставных компаний для будущих операций и открытие дополнительных банковских счетов. Но это может подождать. Сегодняшний вечер стоит посвятить празднованию успеха». Я улыбнулся, хотя вовсе не чувствовал особого желания праздновать. Операция действительно прошла блестяще, но каждый такой успех привлекал внимание, которого я старался избегать. Я ценю предложение, но предпочту спокойный вечер и раннее начало завтрашнего дня. Мне нужно проработать стратегию для Universal Gas Industries. Кляйн одобрительно кивнул. Вот что отличает действительно успешных людей: они никогда не останавливаются на достигнутом. Он проводил меня до двери кабинета. Ах да, еще одна деталь. Мистер Мэгден оценил не только финансовые результаты, но и вашу дискретность. В качестве особого бонуса он предлагает информационное содействие относительно вашего интереса к Continental Trust. Его люди начали собирать сведения. Я постарался сохранить невозмутимость, хотя внутренне был ошеломлен. То, что Мэгден знал о моем интересе к Continental Trust, было неожиданностью. Видимо, его информационная сеть еще обширнее, чем я предполагал. «Весьма признателен», — сдержанно ответил я. «Буду рад любой информации по этому вопросу». Покидая здание Atlas Trading, я чувствовал себя человеком, переходящим опасный перекресток с интенсивным движением. Один неверный шаг, и можно попасть под колеса. Операция прошла успешно, даже триумфально. Я заработал почти 2 миллиона долларов, сумму, которая вполне могла бы обеспечить безбедную жизнь на всю оставшуюся жизнь. Но я также стал чем-то большим, чем просто партнером криминального авторитета. Судя по всему, я превратился в ценный актив для его организации. Мэгден не только отдавал должное моим финансовым талантам, но и проявлял интерес к моим личным делам. Это открывало новые возможности и создавало новые риски. На улице вечерний туман сменился легким моросящим дождем. Я поймал такси и назвал адрес недалеко от моего дома, предпочитая последний отрезок пути пройти пешком. С портфелем, содержащим 300 тысяч долларов, и головой, полной планов и опасений, я двигался через ночной Нью-Йорк, город, который, как мне казалось, я начинал подчинять своей воле, но который все еще таил бесчисленные опасности. Добравшись до своего квартала, я замедлил шаг и внимательно осмотрелся, проверяя, нет ли незнакомых автомобилей или подозрительных фигур поблизости. Осторожность становилась второй натурой, но улица была спокойной. Лишь пара припозднившихся прохожих спешили укрыться от моросящего дождя, да одинокий полицейский неторопливо патрулировал квартал. Поднявшись по лестнице, я дважды проверил замок на двери. Старая привычка, приобретенная еще в моей прошлой жизни. В квартире тихо и темно. Я не стал сразу включать верхнее освещение, ограничившись настольной лампой с зеленым абажуром. Первым делом я спрятал портфель с деньгами в тайник, оборудованный за фальшивой стенкой шкафа. Это было временное решение. Завтра предстояло арендовать дополнительную сейфовую ячейку в банке. Одной, имевшейся у меня сейчас, явно недостаточно для хранения таких сумм. Затем я налил себе двойной виски и опустился в кресло, чувствуя, как напряжение последних дней постепенно отпускает. 2 миллиона долларов за пару дней, пробормотал я вслух, неверяще покачивая головой. Даже в моем прежнем мире, где трейдеры оперировали многомиллионными суммами, такая доходность считалась бы фантастической. А здесь, в 1928 году, эти деньги имели совершенно иной вес. Годовая зарплата квалифицированного рабочего составляла около 1500 долларов. Средняя семья жила на 2-2500 в год. Я только что заработал эквивалент почти 1000 годовых зарплат. Встав, я достал блокнот и карандаш. Мысли требовали упорядочивания, и делать это лучше на бумаге. Я начал анализировать операцию, отмечая все плюсы и минусы. Плюсы. 1. Прибыль значительно превысила ожидания. Почти 800% за 3 дня. 2. Система распределения покупок через разные брокерские фирмы сработала безупречно. 3. Стратегия поэтапной продажи максимизировала прибыль и скрыла общий объем позиций. 4. Маржинальное кредитование использовано оптимально, с минимальными затратами. 5. Укрепление отношений с Мэгденом открывает доступ к новым источникам информации. 6. Возможное содействие в расследовании Continental Trust. Я отпил виски и продолжил список. Минусы. 1. Привлечено внимание брокеров из Morgan Bank. 2. Повышенная зависимость от Мэгдена и его организации. 3. Мэгден знает больше о моих интересах, чем я предполагал. 4. Слишком быстрый рост капитала может вызвать подозрения. 5. Необходимость управлять физически большими суммами наличных создает логистические проблемы. 6. Постоянная необходимость поддерживать двойную личность, Стерлинг Грей, увеличивает риск ошибки. Я перечитал список и сделал еще несколько пометок. Затем подошел к книжному шкафу и надавил на определенный участок дерева. Часть стенки отъехала в сторону, открывая небольшую потайную нишу. В ней лежала черная кожаная книга в простом переплете, мой настоящий дневник. Этот дневник я вел особым шифром, комбинируя латынь, математические символы и специфические сокращения из 21 века. Даже если бы кто-то нашел его, расшифровать записи без ключа было бы невозможно. Устроившись за письменным столом, я открыл дневник и начал новую запись. 1928-06-20. Операция Consolidated Tail завершена. Прибыль. 1923-750 долларов. Время выполнения. 3 дня. Доходность. примерно 785%. Анализ. Стратегия распределения через 4 брокерские конторы сработала оптимально. Маржинальное кредитование с соотношением 10-1 минимизировало расходы. Мгден очень доволен. Пригласил на ужин. Требуется осторожность. Обнаружен риск. Morgan Bank обратил внимание на необычно высокие объемы торгов. Необходимо усилить маскировку для следующей операции. Предложена новая возможность. Поглощение United Gas Improvement. Сроки. 3 недели. Потенциал. Средне-высокий. Историческая заметка. Правительственное расследование в 31 году. Интерес Мгдена к Continental Trust настораживает. Насколько глубоки его знания, нужно оценить соотношение риска и возможностей. Новая личность, Роберт Грей, доказала свою эффективность. Рассмотреть возможность расширения использования для других операций. Я перевернул страницу и продолжил. Корректировка стратегии. 1. Усилить агрессивный подход во время бычьей фазы рынка. 2. Ускорить накопление капитала через личность РГ. 3. Начать создавать зарубежные резервы физического золота. 4. Необходимы союзники с техническими знаниями, производство, радио и т.д. для долгосрочной перспективы после краха. 5. Подготовить документацию для швейцарского банкинга. 6. Ресурсы Мгдена полезны, но критически важно сохранять независимость. 7. Необходимо балансировать респектабельный образ в Harrison Partners с теневыми операциями. Закончив запись, я закрыл дневник и вернул его в тайник. Затем достал из ящика стола чистый лист бумаги и приступил к планированию следующего дня. Мне предстояло вернуться в Harrison Partners и делать вид, что ничего экстраординарного не произошло. Это представляло определенную психологическую сложность. Последние дни я жил в постоянном напряжении, управляя миллионными операциями, а теперь нужно снова стать скромным младшим аналитиком, радующимся небольшим успехам. Я составил список задач. 1. Доложить Прескотту об анализе портфелей его клиентов. 2. Встреча с Милнером по его инвестиционной стратегии. 3. Избегать подробных дискуссий от Consolidated Oil. 4. Поддерживать образ перспективного, но не экстраординарного аналитика. 5. Обед с Джонсоном. Обсудить портфель Гарднеров. 6. Изучить архивы фирмы на предмет упоминаний Continental Trust. 7. До работы. Арендовать дополнительную сейфовую ячейку. Провести операцию по отправке золотых монет. Инвестировать часть капитала. 8. Начать изучение угли и газовой отрасли. 9. Встретиться с Норрисом. Я отложил ручку и потер глаза. Усталость накатывала волнами, но мозг все еще работал с лихорадочной скоростью. За стенкой тикали часы. За окном шелестел дождь, а я сидел в полутьме комнаты и обдумывал долгосрочную стратегию. Имея уже сейчас 2 миллиона долларов и доступ к инсайдерской информации через сеть Мгдена, я мог накопить десятки миллионов к моменту краха. С такими деньгами я смогу не только преодолеть депрессию, но и создать настоящую империю, скупая по бросовым ценам активы разорившихся компаний. Но я также понимал, что не должен терять из виду более широкую перспективу. В Великую депрессию пострадают миллионы людей. Многие потеряют не только деньги, но и надежду. Некоторые даже покончат с собой. Смогу ли я с этим жить? Просто наблюдать, зная, что происходит, и использовать это знание только для собственного обогащения. С другой стороны, пробормотал я, шагая по комнате с бокалом в руке, что я могу сделать? Предупредить всех, меня сочтут сумасшедшим. Остановить крах невозможно. Слишком много факторов, слишком сложная система. Я вспомнил семью Гарднеров, простых фермеров, доверивших свои скромные сбережения брокерской фирме. Благодаря моему вмешательству они, возможно, избегут разорения. Это было небольшим, но реальным добрым делом. Может быть, это и есть ответ. Я не смогу спасти всех, но смогу помочь некоторым, особенно тем, кто окажется в моей орбите. Я подошел к окну и отодвинул занавеску. Дождь усилился, фонари отражались в мокром асфальте, создавая мерцающие дорожки света. Нью-Йорк жил обычной ночной жизнью. Вернувшись к столу, я достал еще один лист бумаги и набросал финансовый план на ближайшие месяцы. Цель – 10 миллионов к лету 1929. Стратегия – 40% капитала на инсайдерские операции через РГ. Ожидаемая доходность 300-400%, 30% в стабильные акции с запланированным выходом весной 1929, 20% физические активы, золото, недвижимость, 10% резерв наличными. Под этим я добавил новый раздел. Подготовка к событию Ха. Октябрь 1929. 1. К сентябрю вывести все средства с рынка. 2. Конвертировать 40% в золото, включая зарубежное хранение. 3. 30% держать в наличных для быстрых приобретений. 4. 20% в корпоративные облигации высшего качества. 5. 10% в недвижимость в перспективных районах. 6. Создать фонд Ха для поддержки избранных лиц и проектов в посткрах период. Последний пункт был моей уступкой тому голосу совести, который я так долго игнорировал в своей прежней жизни. Фонд Ха пока не определенная концепция благотворительной или социальной инициативы, чтобы помочь людям пережить самые тяжелые годы депрессии. Я еще не знал, какую форму это примет, но саму идею решил закрепить в плане. Часы на стене пробили 2 часа ночи. Пора отдохнуть. Завтра предстоял напряженный день двойной жизни. Собрав все записи, я тщательно сжег их в пепельнице, помешивая пепел, пока от бумаги не осталось ничего, кроме серой массы. Еще одна предосторожность, ставшая привычкой. Раздеваясь, я мысленно повторял основные пункты стратегии. Предстоящий год будет решающим. Балансирование между моей официальной карьерой в Харрисон и партнеры, тайными операциями под именем Роберта Грея и расследованием Continental Trust потребует всех моих способностей. Но теперь, имея почти 2 миллиона долларов и растущую сеть контактов, я лучше подготовлен к этому вызову, чем неделю назад. Засыпая, я представлял, как пирамидальная структура моих инвестиций растет и разветвляется, подобно сложному математическому фракталу, охватывая все более широкие сегменты экономики. То, что начиналось как план личного обогащения, постепенно превращалось во что-то большее. Я уже не просто готовился пережить Великую депрессию. Я начинал задумываться о том, как использовать свои уникальные знания и растущее влияние, чтобы, возможно, смягчить ее последствия для других. Это новая мысль, непривычная для человека, которым я был в прошлой жизни. Но, возможно, именно в этом и заключался смысл моего странного путешествия во времени. Глава 31. Двойная жизнь. Я проснулся, когда первые солнечные лучи только начали пробиваться сквозь шторы. Будильник еще не звонил. Внутренние часы разбудили меня раньше. Мысли о золотых монетах в отельном сейфе и 300 тысячах долларов, спрятанных в тайнике квартиры, не позволяли спать спокойно. Наскоро умывшись и побрившись, я достал костюм Роберта Грея, коричневый твид с неброским узором. Меняя облик, я методично преображался в другого человека. Парик, накладные усы, очки в роговой оправе, иная манера держаться. Маленькие детали создавали новую личность. «Сегодня ты не младший аналитик фирмы Харрисона», — проговорил я отражению в зеркале. «Ты Роберт Грей, управляющий миллионами». Я уложил в портфель поддельные документы, которые получил от Кляйна, и добавил к ним упакованные в конверт 300 тысяч долларов. Деньги предназначались для открытия нового счета. Теперь, с возросшим капиталом, требовалась более сложная структура хранения и управления. 6:30 утра. На улицах еще тихо, но Нью-Йорк уже начинал просыпаться. Газетчики раскладывали свежие номера, молочники развозили бутылки, пекари выкатывали тележки с хлебом. Обыденная жизнь, не подозревающая о грядущих потрясениях. Я направился в отель «Лиссекс», где в сейфе меня ожидала шкатулка с золотыми монетами. Портье приветствовал меня кивком. Я уже стал постоянным гостем, регулярно арендуя номер на первом этаже для трансформаций. «Доброе утро, мистер Грей», — произнес он. «Вам ключ от вашего обычного номера?» «Да, благодарю», — ответил я с легким бостонским акцентом, который использовал для образа Грея. «И еще мне потребуется доступ к моему сейфу, номер 36». Получив ключи, я быстро прошел в номер, затем спустился к сейфовым ячейкам. Шкатулка с 20 золотыми монетами, двойными орлами, лежала там же, где я ее оставил. Тяжелый металл приятно оттягивал руку. Физическое воплощение ценности, в отличие от бумажных денег или, тем более, виртуальных цифр моего прежнего мира. 7 утра. У меня час с небольшим до запланированной встречи с представителем Женевской транспортной компании и еще 2 часа до необходимости появиться в офисе Харрисона. Время сжималось, требуя четкой синхронизации действий. Я взял такси до конца Бродвея, затем преднамеренно сделал несколько лишних поворотов, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Привычка, которая однажды может спасти жизнь. Офис Женевской транспортной компании располагался в неприметном здании на Уотер-стрит. Никаких вывесок, только латунная табличка с выгравированными инициалами ГТЦ и номером. Мужчина, открывший дверь, полностью соответствовал визитной карточке, которую мне передал Адамс. Альфред Бернье, высокий, худощавый швейцарец с безупречно ухоженными усами и холодным, оценивающим взглядом. «Мистер Грей», он произнес мою фамилию с легким французским акцентом. «Месье Адамс предупредил о вашем визите. Пожалуйста, проходите». Внутреннее пространство офиса выглядело удивительно обыденно. Секретарша за пишущей машинкой, картотечные шкафы, телефон, стук телеграфного аппарата. Идеальное прикрытие для компании, чьей истинной специализацией является перемещение ценностей в обход официальных каналов. Бернье провел меня в отдельный кабинет и закрыл дверь. «Месье Адамс сказал, что у вас имеется коллекция нумизматики, требующая деликатной транспортировки», — начал он, указывая мне на кресло. «Совершенно верно, я достал из портфеля шкатулку. 20 золотых монет, двойные орлы 1924 года выпуска. Хотел бы, чтобы они были доставлены в Цюрих, в банк Credit Suisse, для хранения в сейфовой ячейке». Бернье кивнул и аккуратно открыл шкатулку, проверяя ее содержимое профессиональным взглядом. «Прекрасные экземпляры», — отметил он. «У вас уже открыт счет в Credit Suisse?» «Нет, это будет первая транзакция. В таком случае потребуются дополнительные формальности». Он достал из ящика стола несколько бланков. «Мы можем организовать открытие счета от вашего имени, вернее, от имени Роберта Грея». Он произнес последние слова с едва заметной паузой, давая понять, что осознает фиктивность личности, но не считает это проблемой. «Ваша компания занимается подобными услугами?» – спросил я, внимательно изучая предложенные документы. «Мы предоставляем комплексные логистические решения для клиентов с особыми требованиями к конфиденциальности», – ответил Бернье с безупречной дипломатичностью. «Банковские отношения между США и Швейцарией имеют свою специфику. Мы помогаем сгладить некоторые шероховатости». Он протянул мне перьевую ручку. «Подпишите здесь и здесь. Это стандартные формы для открытия счетов Credit Suisse. Вы можете заполнить их именем Роберта Грея. Все данные будут обработаны с исключительной дискретностью». Я быстро просмотрел документы. Типичные банковские формы, но с интересным дополнением. Пункт о номерном доступе. Счет будет идентифицироваться не по имени владельца, а по комбинации цифр. «А как насчет документов, удостоверяющих личность?» — поинтересовался я. «Швейцарские банки славятся тщательной проверкой клиентов». Бернье позволил себе тонкую улыбку. «Для ценных клиентов месье Адамса мы предоставляем, скажем так, облегченную процедуру. Некоторые наши партнеры в Credit Suisse понимают потребности американских инвесторов в гибкости. За определенное вознаграждение, разумеется». «Разумеется, я подписал документы именем Роберта Грея. И каков размер этого вознаграждения?» 3% от стоимости перемещаемых активов плюс фиксированная плата в $100 за оформление счета. В вашем случае, общая сумма составит $580, быстро подсчитал я. При стоимости монет приблизительно в 16 тысяч. Бернье одобрительно кивнул, оценив мой быстрый расчет. «Совершенно верно. Оплата наличными». Я достал из внутреннего кармана конверт и тщательно обсчитал нужную сумму. «Когда будет завершена транспортировка?» «Первая партия отправляется послезавтра», — ответил Бернье, пересчитывая деньги. «Ваши монеты будут доставлены в Цюрих через 7-10 дней. После этого вы получите телеграмму с кодом подтверждения и номером вашего счета. А если мне потребуется переправить дополнительные ценности, просто свяжитесь со мной через месье Адамса». Бернье вручил мне визитную карточку. «Или напрямую, по этому телефону. Только, пожалуйста, никаких подробностей по телефонной линии. Просто скажите, что хотели бы дополнить свою коллекцию». Он убрал шкатулку с монетами в небольшой сейф, вручил мне копию подписанных документов и проводил до двери. «Было приятно с вами познакомиться, мистер Грей. Думаю, это начало плодотворного сотрудничества». Закончив с первой частью утренней программы, я направился в Morgan Guaranty Trust. Это один из старейших и солиднейших банков Нью-Йорка, расположенный в величественном здании неоклассического стиля на Уолл-стрит. Здесь мне надо арендовать дополнительную сейфовую ячейку для хранения части своего растущего капитала. Имея теперь почти $2 миллиона, я не мог рисковать, храня все в одном месте. Управляющий отделением, мистер Кларенс Бейкер, встретил меня с подчеркнутым уважением. «Мистер Грей, какая приятная неожиданность». Он энергично пожал мою руку. Чем Морган Гуаранте может быть вам полезен? Мне требуется сейфовая ячейка, мистер Бейкер, желательно большего размера. Разумеется, кивнул он, для личных документов или для разнообразных ценностей, уклончиво ответил я. В нашем бизнесе иногда полезно иметь быстрый доступ к ликвидным активам. Бейкер понимающе улыбнулся. Позвольте показать вам наши премиальные ячейки. Они расположены в специальном хранилище с усиленной охраной и доступны 24 часа в сутки для привилегированных клиентов. Он провел меня в хранилище, расположенное в подвальном помещении банка. Массивная стальная дверь, решетчатые перегородки, вооруженная охрана. Все внушало доверие к безопасности этого места. Вот эта секция предназначена для наших VIP-клиентов. Бейкер указал на ряд крупных ячеек в дальнем углу хранилища. Каждая ячейка оснащена двойным замком. Один ключ у вас, другой у банка. Для доступа требуются оба ключа и ваша подпись. Я внимательно осмотрел предложенную ячейку. Достаточно большая, чтобы вместить значительные суммы наличных или ценные бумаги. Это подойдет, кивнул я. Каковы условия аренды? $500 в год для ячейки такого размера. Для клиентов с депозитами свыше $10,000 мы предлагаем скидку в 50%. Я открою депозит, решил я, видя в этом дополнительный способ диверсификации активов. Скажем, на $20,000. Мы завершили все формальности в кабинете Бейкера. Я подписал договор аренды, открыл депозитный счет и получил ключ от ячейки. Если вы хотите воспользоваться ячейкой прямо сейчас, я могу предоставить вам отдельную комнату для подготовки ваших ценностей, предложил Бейкер. Это было бы идеально, согласился я. В уединенной комнате для клиентов я быстро достал из портфеля $200,000 наличными, 2/3 суммы, принесенной с собой. Упаковав их в специальные банковские конверты, я вернулся в хранилище и поместил деньги в арендованную ячейку. Оставшиеся 100 тысяч предназначались для другой цели. После завершения текущих дел у меня оставался еще час до встречи с Прескоттом, и я мог успеть сделать это. Выйдя из Морган Гуаранте Труст, я ощутил странное умиротворение. С каждым шагом система защиты моего капитала становилась сложнее и надежнее. Золото в Швейцарии, наличные в сейфовых ячейках разных банков, инвестиционные счета под разными именами, фундамент финансовой крепости, которая должна выстоять во время грядущего краха. Ситуация требовала двойного подхода. С одной стороны, я накапливал защищенные активы в предвидении краха, но с другой стороны, игнорировать текущий бычий рынок было бы непростительной ошибкой. До октября 1929 года оставалось больше года, и этот период предоставлял уникальную возможность для агрессивного наращивания капитала. Рынок находился в последней, самой иррациональной и потенциально самой прибыльной фазе подъема. Поймав такси, я назвал адрес брокерской конторы Фергюсон и партнеры на Ректор-стрит. Это небольшая, но уважаемая фирма специализировалась на более рискованных инвестициях, чем чопорные конторы вроде Адамс и сыновья. Идеальный выбор для того, что я задумал. Мистер Грей, рад вас видеть. Томас Фергюсон, невысокий и энергичный мужчина с проницательными глазами и вечно растрепанными рыжеватыми волосами, приветствовал меня в кабинете. Не ожидал увидеть вас так скоро после нашей операции с Сансолидатитил. Новые возможности требуют быстрых решений. Я опустился в кресло напротив него. У меня есть $100,000 для краткосрочных, агрессивных инвестиций. Максимальное плечо, максимальная доходность, временный горизонт не более 6-8 месяцев. Фергюсон заинтересованно подался вперед. Вы настроены решительно, мистер Грей. Обычно вы более осмотрительны со своими активами. Я еле заметно усмехнулся. Иногда нужно использовать волну, пока она на подъеме. Я планирую полностью закрыть эти позиции не позднее весны следующего года. Фергюсон понимающе кивнул. 6-8 месяцев, значит, вы тоже чувствуете, что рынок не вечно будет расти такими темпами. Скажем так, я предпочитаю фиксировать прибыль вовремя. На самом деле я точно знал, что к лету 1929 года рынок достигнет своего исторического пика, после которого начнется постепенное снижение, перерастающее в крах осенью. Значит, весна – это идеальный момент для выхода из агрессивных позиций. И какие секторы вас интересуют? Фергюсон достал блокнот и карандаш. Я выделил 5 направлений. Я открыл свой портфель и извлек тщательно подготовленный список. Первое. Радиотехнологии. РЦА сейчас торгуется около $420 за акцию, но к весне может достигнуть 500,5. Я хочу купить 100 акций с максимальным кредитным плечом». Фергюсон присвистнул. «Это позиция почти в 50 тысяч долларов при 10% обеспечении, и довольно оптимистичный прогноз цены. РЦА лидер самого горячего сектора», — ответил я. «Они монополизировали патенты на радиовещание, а теперь активно внедряются в кинотеатры со звуковыми системами. Добавьте сюда всеобщую одержимость радио, и вы получите идеальный спекулятивный инструмент». Я не стал уточнять, что РЦА станет одной из акций, которые рухнут наиболее драматично во время краха, потеряв более 95% стоимости. Но до весны она действительно будет расти стремительными темпами. Второе направление, продолжил я, автомобильные компании второго эшелона. General Motors и Ford уже достигли высоких оценок, но такие производители, как наш Motors и Hudson, все еще недооценены. 20 тысяч на них, с равным распределением. Это более консервативный выбор, заметил Фергюсон, записывая. Они растут медленнее, чем технологические компании, но демонстрируют стабильное увеличение объемов производства каждый квартал. А самое важное, они активно развивают потребительское кредитование. Все больше американцев покупают автомобили в рассрочку, что создает дополнительный рычаг для роста продаж. Я не упомянул, что именно эта кредитная модель станет одной из причин коллапса автомобильного рынка в 1930 году, когда массовые увольнения приведут к невозможности обслуживать автокредиты. Третье направление – инвестиционные трасты, продолжил я, особенно Goldman Sachs Trading Corporation и Shenandoah Corporation. 15 тысяч на них, снова с максимальным плечом. Фергюсон поднял брови. Это очень агрессивный выбор, мистер Грей. Инвестиционные трасты сами используют левередж для покупки акций. Вкладываясь в них с маржинальным кредитом, вы фактически получаете двойное плечо. Именно, я кивнул. Двойной рычаг означает экспоненциальный рост при продолжающемся подъеме рынка. Конечно, риски пропорционально выше, но именно поэтому я ограничиваю временный горизонт этих инвестиций. Я знал, что Goldman Sachs Trading Corporation станет символом спекулятивного безумия конца 1920-х. В декабре 1928 года компания преобразуется в закрытый инвестиционный фонд с капиталом в 100 миллионов долларов. К 1932 году траст потеряет 99% стоимости. Но до этого в течение нескольких месяцев акции будут расти стремительными темпами, подогреваемые верой инвесторов в непогрешимость Goldman Sachs. Четвертое направление. Коммунальные предприятия Флориды и Калифорнии, продолжил я. Yieldstreet Bond and Shared Company, особенно их подразделения в растущих регионах. 10 тысяч. Коммунальные компании, Фергюсон выглядел удивленным. Это же обычно консервативные инвестиции. Не в случае с Флорида Powerlifting California Yieldstreet. Эти штаты переживают строительный бум, население растет экспоненциально. Коммунальные компании там демонстрируют темпы роста, больше похожие на технологические стартапы, чем на традиционных поставщиков электроэнергии. Я не упомянул, что флоридский бум скоро закончится катастрофическим обвалом цен на недвижимость, а калифорнийские коммунальные предприятия погрязнут в долгах. Но до этого их акции вырастут еще как минимум на 40-50%. И последнее, завершил я, совсем спекулятивная позиция. 5 тысяч долларов в Манхэттен Yieldstreet Sales Supply Company. Никогда о них не слышал, признался Фергюсон. Небольшая компания, производящая электрические компоненты. Недавно они получили крупный контракт на поставку оборудования для новой системы электрификации железных дорог Пенсильвании. Информация еще не отражена в цене акций. Это чистая правда. Манхэттен Yieldstreet Sales Supply действительно получила этот контракт, о чем было объявлено в узкоспециализированном отраслевом журнале, не привлекшим внимания широкой инвестиционной публики. В течение следующих месяцев акции вырастут вдвое, прежде чем компания станет одной из многочисленных жертв депрессии. Фергюсон просмотрел список и поднял взгляд. «Мистер Грей, при всем уважении, эта стратегия кажется нехарактерно рискованной. РЦА на пике популярности, инвестиционные трасты с двойным левериджем, малоизвестные компании с сомнительными перспективами. Именно поэтому я ограничиваю срок этих инвестиций 6-8 месяцами», напомнил я. «Это не долгосрочная стратегия. Я просто использую текущий рыночный импульс для краткосрочного приумножения капитала». Фергюсон задумчиво постучал карандашом по столу. «А что насчет ликвидности? При таких высоких позициях в относительно неликвидных инструментах выход может оказаться проблематичным. Я предвижу это, кивнул я. Поэтому предлагаю заложить в стратегию поэтапный выход, начиная с марта следующего года. Сначала наиболее ликвидные позиции, затем остальные. Кроме того, я установлю фиксированные уровни для частичного закрытия позиций при достижении определенных ценовых порогов.